Глава 5. Берктл. Берктл сразу заметил. Нынешний переход отличался от предыдущего. Пугающая пустота больше не ощущалась. Хотя, как и при первом перемещении, резко потемнело, а душераздирающие вопли дредов исчезли. Когда тусклый свет вернулся, сразу стали понятны две вещи. В этом мире сейчас ночь, а еще он больше не в лесу. На Барлейце темными глазницами окон таращились каменные дома, стены которых поблескивали от налипшей влаги. Правда, из-за проклятого тумана было непонятно, перед ним город или крупное поселение. Белая пелена оказалась настолько плотной, что поглощала здание уже через несколько метров. «Нужен свет», — подумал он. Парень поднял вверх руку с хранителем, перестав прикрывать драгоценный камень пальцами. Яркий свет отогнал не только тьму, но и туман, заодно образовав вокруг всадника голубой круг. Свет застал кое-кого врасплох. Справа от лошади мелькнул странный силуэт. Но дред не нападал, а всего лишь пытался спрятаться в тумане. И пока Берктл закинул в чехол разряженное ружье, выхватил меч и развернул лошадь, противник сумел скрыться. Парень осмотрелся по сторонам. Они с молнией стояли на пересечении двух улиц. Последние оказались довольно широкими. На них два экипажа без проблем разминутся. К тому же они были вымощены булыжниками. И все бы ничего, если бы не одно «но». Кругом царил такой свинарник, что в отдаленных горных поселениях барлейцев будет чище. А ведь их жители уборкой улиц в жизни не занимались, оставляя грязную работу проливным дождям. «Может, это слишком большой город, поэтому здесь даже дожди не справляются», — предположил он. Берктл стал тише дышать, пробуя прислушаться к окружающей тишине. «Ни единого звука. Местные спят, а высокие дома заглушают редкий ночной шум. А все-таки хорошо, что сейчас ночь. Меньше будет проблем. Если наткнусь на стражу, то они увидят во мне влиятельного господина. На крайний случай в сидельных сумках лежат мешочки с монетами. И как последний довод — ружье. Но золото должно сработать. Айланта говорила, что оно ценится почти во всех мирах. Пока дред не нападал, Берктл решил кое-что сделать. Правда, для этого ему нужна свободная рука. Поэтому хранитель отправился в сидельную сумку, и на перекрестке резко потемнело. «Без света, конечно, плохо, но с ним я как лампа, на которую сбегутся все местные твари». Несколько секунд понадобилось, чтобы глаза привыкли к тусклому свету луны. После чего парень достал ружье, уперся прикладом в седло и переложил в эту же руку меч. Потом запустил ладонь в сумку, нащупал коробку. Щелк, щелк. Именно с таким шумом черные цилиндрики, которые Айланта называла патронами, исчезали внутри ружья. Рука полезла за следующей парочкой. Щелк, щелк. А все-таки это ружье хорошая штука, намного эффективнее арбалета с луком, думал он, пока не торопясь вставлял патроны в отверстие. Щелк, щелк. Латная перчатка мешала процессу заряжания, но парень никуда не торопился. Пальцы делали свое дело, глаза обшаривали туман. И пусть только мелькнет где-то тень, сразу же прогремит выстрел. Однако оставшийся без сородичей дред не только не спешил нападать, но даже не шумел. И такому поведению Берктл находил лишь два объяснения. Лесной уродец испугался и сбежал, или же затаился в засаде. Щелк. Последний, 15-й патрон, занял свое место, после чего меч вернулся в ножны. Берктл уже понял, что ружье гораздо эффективнее решает возникающие проблемы. «Ты здесь, дред? Ответь мне! Давай спокойно поговорим, я ведь против тебя ничего не имею!» Он не хотел обманывать нечисть, просто считал, что им обоим нечего делить в чужом мире. Тем более, по идее, его противник — разумное существо. А значит, когда меняющаяся дорога переведет слова с антарского, то дред все поймет. Однако прошло несколько секунд, а из тумана так никто и не ответил. Тогда Бергтал достал магический компас и, посмотрев на него, подумал. «Похоже, нас тянет друг к другу», — вздохнул парень. Стрелка показывала в ту сторону, где исчез житель леса чародеев. Компас вернулся в седельную сумку, а острая шпора чиркнула по броне молнии. Кобыла поняла команду и почти бесшумно пошла вперед. Ее подковы были изготовлены из костей настоящего демона. Бергтал ехал по улице и был готов ко всему. В руках двуствольное ружье, а взгляд постоянно рыскает по сторонам. Однако следующую сотню шагов ничего не происходило. Из белой мглы появлялись дома, в ней же они и исчезали. А загаженная отходами улица все никак не заканчивалась. Внезапно впереди показался темный силуэт, в который Бергтал тут же прицелился. Увидев всадника, высокая фигура замерла. Потом, сделав осторожный шаг в сторону, едва не поскользнулась на куче дерьма, но все-таки сумела прижаться спиной к стене дома. «Боится», — понял Барлейц. Он опустил ружье и подъехал поближе. Возле стены стояла женщина. На ней был грубый плащ с накинутым на голову капюшоном, из-под которого выбивались прямые пряди черных волос. Довольно высокая, ростом с Бергтала, стройная. Из-за темноты почти не видно лица, поэтому он достал и зажег огромную колдовскую спичку. Айланта для обряда с веревкой ему выдала целую коробку таких. Красное пламя хорошо осветило лицо незнакомки. Лет 10 назад она была красоткой, но сейчас просто милая горожанка. Старше меня лет на 6-7. Хотя не исключено, что мы с ней одногодки. Этот взгляд принадлежит уставшему от жизни человеку, а такие люди всегда быстрее стареют. Вон и морщинок возле глаз уже полным-полно. Он не спеша рассматривал женщину, но спичка догорела, и опять стало темно. Внезапно незнакомка заговорила. Голос оказался немного грубоватым, в произношении слышались деревенские нотки. Забавно, получается, меняющаяся дорога показывает и такие мелочи. «Я всего лишь иду домой, благородный господин, и у меня с собой нет ничего ценного, пощадите, пожалуйста!» Последние слова она едва слышно прошептала. Он зажег вторую спичку и посмотрел в ее испуганные карие глаза. «Разве я похож на грабителя, красавица?» Бергтал улыбнулся. Брюнетка бросила испуганный взгляд на ружье, потом снова на парня. И сильнее прижавшись спиной к стене дома, часто задышала. Она явно чего-то сильно испугалась, а ее острая грудь при этом начала соблазнительно вздыматься. И тут он все понял. «И не насильник», — поспешил добавить Бергтал. Женщина громко выдохнула. «Слава богам!» Парень смотрел на нее несколько секунд, а потом на мгновение обернулся. «Не советую туда идти. Совсем недавно я там наткнулся на довольно опасную тварь». Незнакомка испуганно уставилась на белую пелену тумана. Он же выкинул очередную догоревшую спичку и зажег новую. «Но ведь я почти пришла», — тихо прошептала она. Бергтал в задумчивости посмотрел на нее. «Почти это сколько?» Женщина кивком указала направление. «Мой дом, точнее комната, которую я снимаю, находится за ближайшим перекрестком». В ее голосе прозвучала надежда, но он предупреждающе покачал головой. «Именно на том перекрестке пряталась тварь. Не идите в ту сторону, если вам дорога жизнь». От таких слов незнакомка еще больше занервничала. Ее дрожащие руки принялись поправлять черные волосы, капюшон упал на плечи. И хотя в карих глазах постепенно исчезал страх, но зато там появилась растерянность. Парень задумался. Спичка постепенно догорела, но новую он не зажигал. «Мне нужно просто пройти мимо и оставить ее жизнь на волю богов». Бергтал вздохнул, на душе появилась определенная тяжесть. «Ради Айланты нужно двигаться дальше, но и эту несчастную оставлять не хотелось». Притом это были не такие эмоции, как в случае с мертвой брюнеткой в карете. Ему было просто жаль эту женщину. Кто она вообще такая? Обычная горожанка? Сколько подобных мышек кружилось вокруг Айланты, когда та выходила из храма и раздавала монеты? Мне нужно ехать дальше. Неожиданно для себя Бергтл протянул руку. Я могу вас по-быстрому отвезти домой на лошади. Незнакомка не ответила. Она молча смотрела на него. А так как капюшон больше не мешал, то он заметил, как в карих глазах промелькнуло недоверие. Молчание затянулось, Бергтл убрал руку и выпрямился в седле. «Послушайте, возможно, я разозлил эту тварь, поэтому она ищет, на ком отыграться. Позвольте мне доставить вас домой, и вы окажетесь в полной безопасности, а на моей совести не будет висеть лишняя смерть». Брюнетка вроде поверила его словам и быстро успокоилась. По крайней мере, в ее глазах он заметил облегчение. Парень повторно протянул руку, но женщина снова отрицательно помотала головой. «Мне уже точно не хочется идти домой, господин. Я живу одна, да еще на первом этаже. А все соседи, скорее всего, ушли на праздник. Так что если ваша тварь решит до меня добраться, то помешать ей будет некому». «Ладно», — Бергтл убрал руку, решив подсказать ей правильное решение. «Вы можете к кому-нибудь пойти? К родственникам, знакомым, наконец, к своему другу? У вас ведь есть кто-то из близких?» В ее глазах появилась задумчивость. «Возвращаться в дом Варистеров слишком далеко, да и не хочется. Может, тогда к Суанне?» Незнакомка вопросительно посмотрела на него. «А вы направляетесь на праздник, господин?» Бергтл задумался на пару секунд. «Этого вам знать не обязательно, но пока я буду двигаться в ту сторону». И он показал на туман, из которого до этого появилась брюнетка. Та несмело улыбнулась, притом улыбка у нее была приятной, а белоснежные зубы очень красивыми. «Эта дорога идет из грязных кварталов, так что по ней у меня получится выйти на торговую площадь, а прямо за ней живет Суанна. Вы разрешите пойти рядом с вашей лошадью, господин?» Бергтл с нескрываемым облегчением кивнул. «Конечно». Некоторое время они двигались по улице молча, правда, медленно. Во-первых, сейчас очень темная ночь. А во-вторых, женщина шла пешком, поэтому приходилось обходить большие помойные кучи. Но Барлейтс не торопил ее, он думал совсем о другом и часто оборачивался. Стычка в лесу показала, что дреды не только быстры, но и отличаются особой ловкостью. Поэтому противник вполне может залезть на дом и подкрасться со спины. Однако через некоторое время парень успокоился и захотел побольше узнать про этот город. «Как вас зовут, госпожа?» «Кей». Женщина запнулась, но потом продолжила. «Кейтана, господин. И я не госпожа, а всего лишь простая горожанка». «Похоже, тут порядки, как в Дарвине», — подумал он. «Как же мне обращаться к вам? Я только этой ночью прибыл из далекой страны, поэтому многое не знаю, а обидеть вас не хочу». Она чуточку улыбнулась. «Кто я такая, чтобы обижаться на вас, господин?» Кейтана несколько шагов прошла молча. «А обращаться ко мне можете по имени, если, конечно, пожелаете. Благородные не обязаны запоминать имена обычных людей». «Хорошо, Кейтана, по имени мне больше нравится». Женщина улыбнулась. «А вы идеально говорите на имперском, господин». Она растянула последнее слово и выжидающе на него посмотрела. Парень ее понял. «Я лорд Бергтл. Можете обращаться ко мне просто Бергтл». «Хорошо, господин Бергтл». Кейтана снова улыбнулась, а потом добавила. «Это очень древнее имя. Ваш отец храбрый человек, раз не побоялся так назвать сына». Слова женщины прошли мимо ушей Барлейтса, он задумался. «Клыкастый паренек, белокурая малышка-колдунья со светящимися глазами, а теперь и горожанка Кейтана». Бергтл не просто понимал их, но мог даже читать по губам. Вот и сейчас женщина повернулась к нему, говоря на имперском, а ее губы показывали антарские слова. «Одним словом магия», — удивился он. «Китана, а вы откуда родом?» Ее прошлое парня не интересовало. Просто хотелось узнать название города. «С близлежащей фермы, господин Бергтл». «И родители оттуда?» «Да, господин». Такие ответы поставили его в тупик. Он не знал, как подвести ее к нужному ответу. «А почему живете одна?» Женщина тяжко вздохнула. «Мой муж погиб при абордаже корабля. Он служил штурманом. Вот я и отправила дочек к своей родной сестре на родительскую ферму. А сама из-за работы тут осталась. Просто мне хорошо платят». «У Варистеров служанкой работаете?» Она кивнула. «Да, господин, помощницей хозяйки по дому. Он у них огромный». Пару секунд они помолчали. «Работа хорошая, но переночевать там не захотели. Почему? И кто вообще эти Варистеры?» Кейтана с улыбкой посмотрела на него. «У вас великолепная память, господин. Платят хорошо, но ночью там лучше не оставаться. У госпожи слишком глубокий сон, поэтому может многое произойти с ее спящей служанкой в комнате. Сами же Варистеры, богатые купцы, у них целая флотилия торговых кораблей». Молодая вдова замолчала. Догадавшись, что новых подробностей не будет, Бергтл решил пойти напролом. «Так и не смог правильно запомнить название вашего города, Кейтана. Как его там?» «Великий порт Запада Нидегран, лорд Бергтл». «Точно». Он кивнул ей в знак благодарности. «Ну, по крайней мере, хоть что-то полезное узнал», — вздохнул парень. Он продолжал задавать наводящие вопросы, но наивные ответы брюнетки давали слишком мало информации. А спрашивать напрямую не хотелось. Зачем лишний раз показывать свою дикую неосведомленность? Барлейц периодически доставал компас, чтобы свериться с дорогой. Так что вскоре им пришлось свернуть. Благо его спутнице подходило новое направление. Наконец им стали попадаться прохожие. Вначале повстречалось трое плотных мужчин. Потертая одежда, настороженные взгляды на бородатых лицах, снасти в руках. Все это намекало на обычных рыбаков, что подтверждали и наполненные рыбой корзины за спинами. В тумане троица довольно громко разговаривала, но, увидев Бергтла, они замолчали и отошли в сторону. Парень со своей спутницей проехал мимо, после чего рыбаки продолжили путь, обсуждая какую-то пошлую историю. А вот вторая встреча оказалась поинтересней. Кейтана рассказывала про своих дочурок, когда из переулка выскочило двое невысоких мужчин. Их плотное телосложение, отвратительные рожи и блеснувший в руках металл говорили сами за себя. При виде Бергтла парочка на мгновение остолбенела, он даже заметил испуганные лица. А разглядев направленное на них ружье, оба моментально развернулись и, показав свои спины, скрылись в белом тумане. Парень задумался. Бандиты понимали опасность этого оружия, да и Китана при первой встрече смотрела именно на него. «Неужели я попал в мир Артура?» Они пошли дальше. «Это грабители, Китана?» Напуганная брюнетка кивнула. «Да, господин, все-таки хорошо, что я пошла с вами». Женщина сглотнула от страха. Они не услышали стука копыт, вот и подумали, что идет женщина с обычным мужчиной. «У вашей лошади на ногах словно подушечки надеты». Он промолчал, поэтому следующие шагов 20 были пройдены в тишине. «Не хочешь уехать к своим дочкам?» — поинтересовался Бергтл. Кейтана тяжко вздохнула. «Хочу, но не могу. В Нидегране нам всем будет лучше. Главное тут закрепиться. За следующие 5 лет попробую насобирать немного монет. После чего сестра с мужем продадут ферму отца, и мы купим здесь постоялый двор». Бергтл хотел кое-что сказать, но промолчал. В его мысли ворвался странный гул, и чем дальше они шли, тем четче тот становился. «Люди, точнее, большая толпа людей», — понял он. Девушка заметила его напряженность. «Не волнуйтесь, господин, это торговая площадь, самый крупный рынок на западе бывшей империи Велдар. Место, где никогда не спят, и можно найти все», — с улыбкой пояснила Кейтана. Барлейд снова промолчал. «А она сообразительная. Интересно, может ли Кейтана быть связана с преступным миром? Вон и по улице не боится ночью ходить. Хотя нет, боится. Просто работа такая, когда отпустили, тогда и ушла. Да и про детей с таким придыханием рассказывала». Бергтал мельком посмотрел на свою спутницу. Не похожа она на приманку или продажную женщину. Обычная, необделенная умом горожанка, поэтому и не дура, чтобы ночевать у купцов. Видно, там есть желающие воспользоваться ее телом. Шум быстро усиливался, впереди становилось светлее. А через полтора десятка метров они вышли на торговую площадь. Парень сразу же натянул поводья. Кейтана же молча стояла рядом, пока он внимательно осматривал широкую многолюдную улицу. Его внимание привлекли к себе фонари на деревянных столбах. Нет, это, конечно, не верхний город в Дарване. Там стоят древние светильники цваргов. А в этих, судя по всему, используют обычное масло или жир. Парень принюхался. По запаху напоминает жир наших океанских коров. Местные фонари не вызывали особого восторга. Они сильно чадили, светили неоднородно, да и выглядели как-то убого. Но как ни крути, перед ним настоящее уличное освещение. «Мне туда!» Посмотрев на компас, парень показал рукой налево. Кейтана довольно заулыбалась. «И мне тоже!» «Дом Суанны находится сразу за рынком. Можно я с вами и дальше пойду, господин Бергтал? Все-таки, несмотря на людей, ночная торгашка не самое безопасное место для одинокой женщины». Бергтал кивнул. «Хорошо». И они медленно пошли по людной улице. «Торгашка — простонародное название этого рынка?» — спросил он. Женщина кивнула. «Да, господин. Мы между собой его так зовем». Кейтана начала рассказывать, как впервые сюда попала, и испытала настоящий шок от разнообразия товаров. Оказывается, они сейчас шли всего лишь по крайнему торговому проходу. Парень внимательно слушал, но не забывал осматриваться и все подмечать. Как по мне, так очень широкая улица с фонарями. По обоим бокам двухэтажные здания без окон. Торговые склады, что ли? А еще тут как-то слишком оживленно. Неужели им для торговли дня не хватает? Вскоре Бергтал обратил внимание на один интересный факт. Покупатели не ходили поодиночке. Почти всех сопровождала толпа из плохо одетых грузчиков. А еще как минимум одна или несколько повозок. Может, ночью встречаются только купцы, а днем идет торговля с обычными горожанами? Предположил Барлейтс. Даже через пару сотен метров людской поток не уменьшился. Одни горожане куда-то спешили, другие, наоборот, стояли на месте, контролируя погрузку-разгрузку товара. А еще все приценивались, торговались и галдели. Он увидел впереди большую группу мужчин в одинаковых грязных робах, они сидели на корточках у склада. Бергтал заметил деревянные ошейники с цепями и все сразу понял. В этой части рынка продавали рабов. И так как у барлейцев не было рабства, то парень нахмурился. Возле первой группы невольников громко спорили два человека. «Нет, я тебе за столько в жизни их не продам!» «Грабитель, ты ведь обещал в прошлый раз другое!» «Да пойми же, ты теперь многое изменилось!» Лабарские пираты совсем обнаглели, а про южан так вообще молчу. Вдалеке из тумана послышался крик. «Новая партия сальских невольников!» Мужчины-рабы сидели с обоих сторон улицы, и это продолжалось довольно долго. Потом они исчезли, и появились сидевшие на деревянных скамейках рабыни. Молодые, старые, порой слишком юные. Но, наконец-то, и рабыни пропали, а вместо них потянулись клетки с диковинными животными. Внезапно Бергтл понял, что до сих пор не видел ни одного стражника. С другой стороны, а зачем они здесь вообще-то нужны, если возле каждого из купцов крутились крепкие парни? Практически на всех панцире, но больше из защиты ничего нет. А вот оружия на поясе у каждого хватало с избытком. «Когда вы отплываете в Гран-Бер?» — раздалось слева. «Скоро! Я как раз иду на корабль, так что поторопитесь!» «За городской стеной причал», — догадался Бергтл. И почти сразу же выделил из общего шума характерный шум корабельных снастей. «Пошла вон, дура!» — рявкнул какой-то жирный торгаш на Кейтану. Женщина проходила мимо его лошадей, и те почему-то заволновались. «Сука тупая!» Толстяк резко умолк, увидев ледяной взгляд Бергтла, а еще руку парня на прикладе ружья. И все-таки торгаш, пусть и молча, но с каким-то вызовом посмотрел на Барлейца, словно говорил: «Ну и что ты мне сделаешь?» Заметив это, Бергтл ухмыльнулся. Он бы голыми руками свернул ему шею, и даже три телохранителя того бы не спасли. Те стояли в своих панцирях сбоку от лошадей и, положив руки на оружие, пялились на парня. «Неужели надеетесь, что вас спасут эти мечи на поясе? Мои латы посмеются над ними, пока вы будете умирать». Бергтл спокойно проехал мимо застывшей четверки. Его отец часто говорил: «Доставать меч нужно лишь ради клана, иначе ты будешь попусту растрачивать свое время, а так поступают только идиоты». В этом же мире никаких интересов у клана Мрака нет. А еще он заметил, что и эта четверка уродов слишком внимательно смотрела на его ружье. «Но если местным известно про такое оружие, то почему его нигде не видно?» — подумал он. Эта загадка не давала ему покоя. Количество встречавшихся повозок и людей увеличилось, поэтому Кейтане стало труднее идти. К тому же ее постоянно задевали прохожие. Тогда Бергтл наклонился, подхватил женщину, благо с ее ростом это сделать легко, и усадил перед собой на седло. «Так будет всем проще», — объяснил он. «Спасибо, господин», — тихо поблагодарила она. «Теперь неудобно будет доставать компас, но до конца улицы меняющаяся дорога точно не повернет», — решил парень. А еще Барлейц догадался, что горожанка примерно одного с ним возраста. Нет, брюнетка пусть и была симпатяшкой, но нисколько его не возбуждала. Просто иногда возраст женщины можно определить на ощупь. Его руки как раз сейчас ощущали под одеждой Кейтаны слишком упругое тело. Бергтл достал часы. «Примерно 2/3 пути позади. Это хорошо», — подумал он. «У вас красивые часы, господин Бергтл». Парень кивнул. «Мне тоже нравится. Подарок от отца на 20-летие». Впереди появился перекресток. «Жаль только, что с изъяном». Голос Кейтана прозвучал немного расстроенно. Бергтл удивленно хмыкнул. «Это с каким еще изъяном?» «У них только 22 деления». Он не сразу нашелся, что ответить. Среди учителей, которых нанимал его отец, был астроном. И хотя Бергтл не особо любил этот предмет, но добросовестно все учил, поэтому знал, что у всех миров разная продолжительность суток. Удивительно, насколько быстро она успела посчитать деление. «Ты очень наблюдательная, Кейтана. Жаль, не могу взять тебя с собой. Сообразительная служанка — большая редкость у меня дома». Она тихо засмеялась. «Я бы побоялась пойти к вам работать». «Почему?» «От желания господина Варистера и его сыновей еще можно отбиться, а вот с вами пришлось бы гораздо труднее». Такие слова задели честь его семьи. «Ты ошибаешься, Кейтана. Я не испытываю недостатка в женском внимании. К тому же в моем клане уважительно относятся к женщинам, независимо от их положения. Никому даже в голову не взбредет взять женщину силой. Оскорбления у нас никому не прощают, а кровная месть — опасная штука». Сидевшая к нему боком брюнетка улыбнулась. «Я другое имела в виду. С вами было бы слишком хорошо, чтобы хотелось отбиваться». Бергтал улыбнулся. А потом торговая площадь закончилась, и молния остановилась на перекрестке. «Мне направо», — произнесла Кейтана. Парень посмотрел на компас. «К сожалению, мне прямо. Но думаю, что тебе больше ничто не угрожает». Он подхватил ее, легкую, словно пушинка, и аккуратно поставил на дорогу. Кейтана повернулась к нему и низко поклонилась. «Благодарю вас, господин Бергтал. Я тогда пошла?» Женщина мило улыбнулась, и в этот момент он кое-что решил сделать. «Подожди, есть один разговор». В ее глазах промелькнуло беспокойство, парень же осмотрелся. Потом поставил лошадь так, чтобы та загораживала Кейтану от ночных прохожих. После чего незаметно протянул ей один из кошельков Айланты. «Спрячь куда-нибудь. Я решил сэкономить твоим дочкам 5 лет жизни. По крайней мере, у меня дома за эту сумму можно купить очень хорошую таверну. Такие монеты ты, конечно, не встречала. Но это настоящее золото». Кейтана не двигалась, словно опешила и не знала, что делать. «Барлейка или Дарвенка давно бы уже вырвали из моих рук кошелек. Вторая так точно предложит переспать». Да и первая согласится на роль любовницы. А эта стоит, хлопает глазками и стесняется. Парень усмехнулся. «Бери, мне ничего не нужно взамен». Молодая женщина несмело улыбнулась. Потом забрала протянутый кошель левой рукой, который тут же исчез в глубоком рукаве. «Еще раз благодарю вас, господин Бергтал». «Счастье тебе и твоим детям, Кейтана». «Спасибо еще раз, лорд Бергтал». Брюнетка подарила ему в последний раз свою милую улыбку, после чего быстро пошла по улице. Осмотревший на нее барлейц подумал, что если такую одеть в дорогое платье, то от настоящей леди почти не отличишь. Дальше людей на улице поубавилось, но все-таки прохожие попадались. А вот с фонарями оказалось совсем туго. На первой он наткнулся лишь на перекрестке, и там компас показал, что нужно свернуть направо. Внезапно в голове Бергтала раздался незнакомый голос. «Наконец пробился к тебе. Теперь всегда смотри на компас и поспеши. Остается не так уж много времени». Парень от неожиданности натянул поводья и огляделся по сторонам. На перекрестке никого не было. «Ты кто?» мысленно спросил он, но ответа не последовало. Тогда Бергтал посмотрел сначала на компас, потом на дорогу впереди. Наконец он сжал в руке золотой диск, а получившая команду молния пошла легкой рысью. Голос мужской. Может, один из помощников Айланты с помощью магии связался со мной. Но почему не она сама? Или это ловушка? Что ж, вполне возможно. Но тогда чья? В этом мире я никого не знаю и иду строго за стрелкой. Может, тех, кто поставил охранное заклинание на портал. А вот это уже больше похоже на правду. На следующем перекрестке пришлось снова свернуть направо. Прохожие здесь вообще не попадались, да и улица стала заметно уже. А через сотню шагов он и вовсе оказался в крошечном по ширине переулке. «Идеальное место для засады», — подумал Бергтал, поэтому достал из чехла ружье. И тут голос снова вернулся. «Соблюдай тишину. Иди пешком вперед, примерно шагов 150. Главное, всегда смотри на стрелку». Бергтал рассвирепел. «Ты кто?» Но на этот мысленный рык ему не дали ответа. Тогда парень спрыгнул с лошади и осмотрелся по сторонам. При взгляде на темный переулок, где и два всадника толком не разминутся, сомнения лишь усилились. «Ладно, твари, я иду», — решил он, после чего прошептал. «Молния, стой здесь!» Двигаться по узкому переулку оказалось непросто. Свет луны сюда почти не попадал. Зато брусчатка хотя бы не покрыта слоем помоев. Видно, жители этого квартала иногда занимались уборкой. Темно, конечно. Стоило взять с собой хранитель. Бергтал тихо вздохнул, но возвращаться не захотел. С другой стороны, голос просил соблюдать тишину, а яркий свет от камня сразу же его выдаст. Да, тут дико воняет засадой. Хотя какой у меня выбор? Айланта сказала следовать за стрелкой компаса, а она привела сюда. Можно, конечно, просто стоять на месте и ждать нового перехода. Тот зависит от времени, а не от пройденного пути. Но тогда я могу опоздать. Парень остановился. Чуть светившаяся в темноте стрелка компаса показала налево. Там в стене виднелось прямоугольное углубление. А вот и дверь. Бергтал осторожно потянул за ручку, но ничего не произошло. Закрыто. И тут же голос в голове сказал: «Щеколда чуть выше ручки!» Бергтал недовольно вздохнул, потом вынул кинжал и попробовал просунуть в щель лезвие. Благо, в детстве он, как и все, любил пошалить. Так что сейчас опыт в открытии кладовой с продуктами пригодился. Раздался тихий щелчок. Парень аккуратно надавил сверху на ручку двери, тогда не должны скрипеть петли, после чего очень осторожно начал ее открывать. Ему повезло, обошлось почти без скрипов. Внутри дома оказалось слишком темно, а если прикрыть еще дверь, то и шагу не ступишь. Бергтал раздумывал над очередной проблемой, когда очень тусклый свет осветил сразу все помещение. Огромное расстояние, мне не хватает сил. Зрение совы скоро исчезнет. Поспеши, но двигайся тихо. Убивай всех, спасай себя и меня, или не выберешься из этого мира. Стало понятно, что нет никакой спрятанной лампы. Владелец голоса оказался колдуном. И хотя неприятно ощущать себя марионеткой в чужих руках, но стрелка проклятого компаса не оставляла ему выбора. Парень закрыл за собой дверь и, крадучись, подошел к следующей. За ней царила тишина, да и открылась та без скрипов. Войдя в большой зал, Бергтал осмотрелся по сторонам. В таких ситуациях спешить нельзя. Он увидел небольшие, но крепкие столы и табуретки, несколько деревянных бочек возле стены. Таверна? Ну да, даже характерный запашок присутствует. А вон и основная дверь. Получается, я зашел с черного входа. Стрелка компаса привела его к единственной лестнице. Возле нее пришлось остановиться, сверху донесся приглушенный мужской смех. Их минимум двое. Вряд ли одиночка будет так смеяться. Парень встал на первую ступеньку, и проклятая лестница тихо скрипнула. Он сразу же замер, убрал ногу и переместился к стене. Возле самого края ступеньки не должны скрипеть. В этот момент со второго этажа послышался смех женщин. «Значит, здесь минимум трое человек», — понял он. Бергтулу повезло, что на втором этаже царило веселое настроение. Всплески их хохота позволяли ему постепенно подниматься наверх. «Боги, что я тут делаю?» Эта мысль появилась, когда нога стала на пол второго этажа. «Поспеши, за дверью только враги. Я как мог усилил твои амулеты», — поторопил его неизвестный голос. Бергтал мысленно выругался, а потом ринулся вперед. Дверь оказалась не заперта, поэтому после мощного удара с ноги она со всей силы врезалась в лицо бородатого мужчины. Видно, тот все это время стоял к ней спиной, а, услышав шум, обернулся. Дверное полотно превратило нос мужчины в кровавый блин. Но тот оказался довольно крепким малым, поэтому не упал. Хотя, может, и зря. Ведь Бергтал, залетев внутрь, врезал ему с ноги вниз живота. «Ух!» Бородач согнулся от боли в паху а через мгновение получил прикладом по черепу. В ту же секунду слева от барлейца произошла яркая вспышка, после чего красная молния врезалась в бок парня, швырнув его в сторону. Правда, амулеты Кронингена сработали, и удар оказался совсем мягким, из-за чего еще в полете удалось нажать на спусковой крючок. Раздался двойной выстрел. Женщину с вытянутой в его сторону рукой откинуло назад, словно куклу. Врезались они, кстати, почти одновременно, только она буквально впечаталась в стену, а он влетел во что-то деревянное. С громким треском неизвестный предмет мебели разлетелся под весом парня. Но Бергтал не обратил на это никакого внимания. Его глаза уставились на сползавшую по стене женщину, зеленое платье которой заливало кровь из многочисленных ран. «Труп», — понял он, после чего вскочил на ноги, наведя ружье на последнего противника. Сидевшая за столом девушка даже не двинулась. Возможно, именно поэтому сразу не прогремел выстрел. «Бергтал, пожалуйста, не убивай меня!» Парень сдвинул голову чуть вправо, присмотрелся к говорившей и не поверил своим глазам. «Кейтана!» Брюнетка медленно кивнула, а он окончательно растерялся. Просто за столом сидела неизмученная жизнью служанка, выглядевшая на 30 с хвостиком, а очень молодая девушка, которой и 20 не исполнилось. Да, на ней остался все тот же уродливый плащ серого цвета, но уже по лицу видно, какая Кейтана жгучая красотка. А когда она снова заговорила, то стало понятно, даже голос раньше был поддельным. «Я не причинила тебе никакого зла, просто Элайя приказала мне забрать хранитель». «Кто такая Элайя?» Кейтана сглотнула, а ее карие глазки предательски заблестели от пытавшихся прорваться наружу слез. В общем, перед Бергталом сидел настоящий эталон беззащитной красоты, ничем не уступавший мертвой брюнетке из кареты. Правда, его это нисколечко не тронуло. Отец любил повторять: «В любой схватке между тобой и привлекательной женщиной ее красота всего лишь оружие твоего врага. Белокурая девочка, которую ты встретил в лесу чародеев», — прошептала брюнетка. Парень не собирался верить ей, и она, похоже, это поняла. «У меня было одно дело в грязных кварталах, когда Элайя с помощью хранителя перебросила тебя сюда. Точнее, меняющаяся дорога перебросила. Хранитель лишь подкорректировал курс, чтобы ты оказался поближе ко мне». «Значит, я в том же мире, где живут дреды?» Бергтал просто ошалел от такой мысли. Девушка осторожно кивнула. В ее глазах сохранялся смертельный испуг, ведь палец барлейца продолжал лежать на спусковом крючке, а оба ствола были направлены прямо ей в голову. Тут уже точно никакое колдовство не успеет сработать. Парень посмотрел на лежащую в крови женщину. Та не подавала никаких признаков жизни. Впрочем, как и бородатый крепыш с разбитой головой. Бергтал сокрушенно покачал головой. «Эти убийства на твоей душе, Кейтана. Скажи ты мне сразу, в чем проблема, и я бы вернул ваш камень. Зачем было лгать?» Красавица-брюнетка, словно нашаливший ребенок, пожала своими хрупкими плечиками. «Все произошло слишком неожиданно для меня. Я почувствовала зов хранителя, потом мы встретились. Но твои амулеты источали очень сильную ауру. Даже огонь от спичек и тот оказался непростым. Пойми, мне было сложно сориентироваться и понять, что ты просто странник. А еще хранитель постоянно передавал послания. Но видения про нападение на Элайю дредов появлялись отрывочно. К тому же они часто обрывались. Я вначале толком и не понимала, что вообще от меня хотят». У нее был испуганный взгляд, нежный и очень сексуальный голос. Все это вместе пыталось очаровать его. Но Бергтал сохранял свое сердце ледяным. Однако не спешил стрелять. Вначале во всем хотелось разобраться. «И где сейчас хранитель?» — спокойно спросил он. Девушка сглотнула, а потом тихо прошептала. «На столе. Не убивай меня, пожалуйста». Бергтал осторожно подошел к ней сбоку, уперев оба ствола в красивую головку. «Где камень?» Кейтана, не торопясь, убрала со стола большой платок. И парень готов был поклясться, что только что его не было, а теперь вот есть. На столе же ярко сиял хранитель. А еще рассыпанные дарвинские монеты, которые он дал тогда еще молодой женщине на покупку таверны. На лице барлейца появилась угрюмая ухмылка. «Когда я поднимался по лестнице, то слышал ваш смех. Наверное, вы тут обсуждали дурачка, который повелся на рассказ служанки и решил ей помочь». «Нет, Бергтал, все было совсем не...» Она внезапно замолчала, а в его голове раздался уже знакомый мужской голос. «Этот камень обязательно нужен, так что торопись. Без него ты застрянешь в этом мире навсегда». Девушка заговорила. «Я его услышала. Подожди». Резкий удар прикладом по голове не дал ей договорить, и потерявшее сознание Кейтана рухнуло на пол. Бергтал умел быстро принимать жесткие решения, с этим соглашался даже его отец. Но он никогда не был жестоким человеком. Парень вздохнул, посмотрев на лежавшую девушку. «У меня есть примерно полчаса, пока она очнется. Безопаснее ее, конечно, добить». Нет, Кейтана не совершила ничего, за что можно казнить человека. Она всего лишь хотела забрать не принадлежащую мне вещь. И тут голос сделал новую подсказку. «Забери браслет с ее правой руки». Бергтал нахмурился. Это уже походило на воровство, но он не спорил. Спрятав браслет, взял со стола хранитель, закрутил его в платок и засунул в кармашек на поясе. Деньги, которые отдал Кейтане, оставил на столе. Они ему не нужны. Перед уходом посмотрел на лежавшую возле стены женщину. Ей под 50. Рыжие волосы, правильные черты лица. Зеленое грубое платье, все в крови из-за многочисленных ран. Это выглядело странно, ведь он помнил, как разнес голову одному из дредов. И там была одна большая рана. «Ружье в этот раз убило по-другому», — удивился парень. Потом взглянул на здоровенного седого мужика, из проломленной головы которого до сих пор сочилась кровь. Несчастный, может, и выживет, но, в отличие от Кейтаны, проблем он даже через пару часов не создаст. Зрение совы начало постепенно затухать. Вокруг быстро темнело. Поэтому парень выбежал из комнаты и начал спускаться по лестнице. Какого демона? Ему пришлось замереть на последних ступеньках. За одним из столов сидела старуха в голубом платье. Бергтал прошелся взглядом по залу, ища ее спрятавшихся сообщников. И тут полностью исчезла возможность видеть в темноте. Но, как оказалось, старуха ярко светилась. Да и выглядело слишком странно. Сморщенная рука сделала жест, приглашая его присесть за стол. Бергтал постоял пару секунд, спустился с лестницы и подошел к ней ближе. А через секунду понял, что женщина состоит из дымки. «Это призрак», — догадался он. Глаза старухи уставились не на барлейца, а на противоположную сторону стола. Но парень не собирался продолжать играть в чужие игры, поэтому начал пятиться к дверям. Однако, открыв их, оказался в том же зале, сидящей за столом старухой. «Магическая ловушка», — понял Бергтал и резко обернулся. Но за спиной наблюдалась точно такая же картина. Призрак старухи спокойно смотрел на противоположный край стола и терпеливо ждал барлейца. «Ладно, давай поиграем в твои игры», — решил он и, подойдя к столу, уселся напротив призрака. Старуха улыбнулась беззубым ртом и впервые посмотрела ему в глаза. «Запоминай, молниеносный», — прошепелявила она. Указательный палец правой руки показал на потолок, после чего во второй руке, словно из воздуха, появилась колода больших карт. Парень их сразу узнал, обычная забава женщин, пытающихся таким образом узнать судьбу. Сморщенные полупрозрачные пальцы бросили в его сторону карту. Та легла идеально ровно, как будто невидимая рука продолжала ее держать, а через мгновение сама по себе перевернулась. Бергтл довольно усмехнулся, когда увидел светлую госпожу. Так называлась очень сильная карта, с изображением красивой блондинки в серебристом платье и с розой в руках. Она неударная, но сильно влияла на всех союзников. За ней на стол легла вторая карта под названием «Демон». Он их всех хорошо знал. Его солдаты использовали такие карты, как игральные. Так вот, демон являлся одной из самых мощных ударников, но был с небольшим изъяном. При определенных обстоятельствах он мог все побить или, наоборот, привести тебя к проигрышу. Третья карта оказалась темной госпожой. Притом свое название она получила не от цвета волос или платья, изображенной на ней красивой девушки. Просто это единственная карта, могущая легко побить демона. Правда, не в одиночку, ведь карта частично ударная, частично влияющая как на союзников, так и на врагов. Потом выпали два седых короля. Ее так и называли старики, ведь в одиночку карта почти ничего не решала, но зато придавала всем остальным картам огромные возможности. Кстати, в связке с демоном она почти бесполезна и часто вела к проигрышу. На пятой карте не было картинки, поэтому ее звали Пустышка. Бергтл вспомнил, что в гадании карта считалась точкой в конце предложения. Пустышка легла чуть выше четырех предыдущих карт, отделяя их от следующего этапа гадания. «Когда могущественные силы столкнутся в смертельной схватке, тебе придется делать выбор», — прокаркала старуха, после чего ее пальцы выбросили новую карту. Выпала поголовная смерть. «Умрут все!» Потом призрак старухи достал из колоды пару клинков. «Умрут две карты, но только такими парами. Старики с темной госпожой или демон со светлой». И снова из колоды появилась карта с повешенным на дубе латником. Она так и называлась — висельник. «Тебя повесят за предательство, молниеносный, и непонятно, кто из четырех карт выживет». На следующей картинке он увидел фигуру в густой дымке. Это был туманный странник. Карта всегда требовала две новые карты из колоды. Из них нужно обязательно выбрать одну и образовать дуэт. За туманным странником старуха выбросила карту с изображением оружия и красивых цветов. Эта огромная удача для любого игрока называлась «Выбор». С помощью нее можно без потери выйти из партии. Или, напротив, вытянуть любые нижние три карты в колоде. «Возможно, это и есть наилучший выход», — сказал призрак старухи. Но правила игры обязательно требовали посмотреть вторую карту. Ее старуха бросила рядом с выбором. Взгляд Бергтла уставился на короля мертвых. «Опасный союз, но он даст тебе огромную власть и спасет клан», — прошептала старуха. И тут парень вспомнил, что дуэт короля мертвых с туманным странником мог побить только демон в комбинации с одной или двумя госпожами. Тут уж как повезет с остальными картами на руках. Наконец старуха достала пустышку, лениво бросила ее сверху остальных карт, после чего посмотрела в глаза Бергтлу. «Судьба показана, осталось лишь выбрать дорогу. Твоя какая, король мертвых или выбор?» Он промолчал, старуха усмехнулась. «Помни, что не все мертвецы враги. Однако всегда опасайся их короля. Мертвые не сочувствуют живым. Тем более у тебя всегда есть время». Призрак начал растворяться, пока не исчез, оставив после себя светящееся облачко серебристого дыма. Бергтал встал из-за стола, запоминая показанное будущее. Но реальность пока важнее, поэтому вскоре молния неслась по улицам ночного Нидеграна.